В течение дня она прилежно занималась, а вечерами прогуливалась по роскошному саду, где ее внимательный и острый взгляд радовали необычайной красы растений и цветы из разных концов света, а тонкий слух услаждало пение поистине райских птиц. Каждую ночь перед тем, как заснуть, любознательная дочь Пехлебея с удовольствием слушала занимательные восточные сказки. Их ей рассказывал слуга, высокий худой старик, с испещренным добрыми морщинками смуглым лицом. Своим внешним видом он сам напоминал одного из сказочных персонажей. За эти месяцы Эльнара несказанно похорошела. Ей исполнилось 16 лет. Прежде немного угловатая фигурка приобрела приятные округлые формы, а юношеская порывистость движений сменилась характерной для девушек Востока утонченной женственностью и необычайной грациозностью. Природа ее наделила нежной белой кожей, маленьким точеным носиком, пухлыми вишневыми губами, тонкими бровями и раскосыми дивными очами. Она притягивала к себе восхищенные взгляды, словно редкий и прекрасный цветок. Пожалуй, сейчас Эльнара могла соперничать красотой даже самой Зухра Ханум. Все тайное становится явным. Однажды после традиционного полуденного сна личный слуга Зухра Ханум, тот самый молчаливый чернобородый араб, что впервые вел девушку в высочайшие покои, приказал ей следовать за ним, так как госпожа пожелала увидеть своего воспитанника. К удивлению Эли, вместо того, чтобы подняться на верхний этаж, где располагалась опочивальня хозяйки дворца, они спустились вниз, затем через незаметную дверь в стене, задрапированную тяжелыми тканями, пошли в длинное, узкое, абсолютно пустое помещение, соединявшая, как вскоре выяснилось, дом с подземным переходом. Слуга по имени Абу-Талиб по-прежнему угрюмо молчал, следуя впереди девушки, освещая путь лампой. Эли шла по тесному, темному, холодному туннелю, стараясь как можно реже и тише дышать, дабы своим учащенным дыханием не выдать невольно охвативший ее страх перед таинственной неизвестностью. Мрачный Абу-Талиб показался ей вдруг служителем дьявола, но иного выхода, как молча идти за ним, у нее не было. Наконец они дошли до каменных, истертых временем ступенек, которые вели наверх. От непривычно яркого, после темного подземелья солнечного света, Эльнара зажмурила глаза, а когда открыла их, то поразилась окружающей обстановке. Она находилась в просторном светлом помещении с необычайным куполообразным потолком, целиком изготовленным из тонкого прочного стекла. Стены комнаты были задрапированы тончайшей тканью небесно-голубого цвета, пол аккуратно выстелен белой гладкой плиткой, одна из стен была полностью застеклена, а за ней виднелась большая поляна, на которой росли ярко-красные маки. В центре удивительного помещения располагался огромный бассейн из сверкающего черного гранита, а сбоку стояла низкая суфа, застеленная шелковым красным покрывалом. На ней в позе лотоса сидела Зухра Ханум в прозрачной белой сорочке, настолько тонкой, что она абсолютно не скрывала ее прелести. Заметив это, Эльнара смущенно отвела взгляд в сторону. Госпожа звонко рассмеялась и, кивком головы, отпустив Абу-Талиба, пригласила Али расположиться рядом с ней. На низком столике, инкрустированном чудным малахитом, стояло разнообразное угощение. Тающая во рту халва, нежные спелые персики, сладкая дыня, аппетитная хурма, гроздья крупного винограда, щербет. Госпожа радушно угощала своего воспитанника. От выпитого вина бледные щеки Ханум порозовели, в чудных изумрудных глазах появился хищный блеск.